Глава 4. Эпиграф. Что такое город? Наш народ. Уильям Шекспир. Кориолан. На самом краю людного торжища стоял небрежно сколоченный из досок прилавок, обслуживаемый старушкой в соломенной шляпке, божьим одуванчиком, округлым и румяным, словно добрая ворожка из сказки. Над старушкой виднелась надпись «Счастье и радость только у меня, огурец бесплатно». Геральт задержался, выудил из кармана медики. «Нацеди, бабка, полк варты счастья», — потребовал хмуро. Вдохнул поглубже, выпил махом, выдохнул. Вытер слезы, которые сивуха выжила у него из глаз. Был он свободен и зол. О том, что свободен, как незабавно, узнал он от персоны ему известной, внешне. Был это тот самый преждевременно облысевший юнец, которого на его глазах спустили со ступеней Австерии Natura Rerum, и который, как оказалось, служил трибунальским щелкопером. — Ты свободен! — объявил ему лысеющий юнец, сплетая и расплетая худые, испятнанные чернилами пальцы. — Залог выплатили! — Кто выплатил? Информация оказалась конфиденциальной. Лысеющий щелкопер отказался ее предоставить. Отказался также и тоже наотрез вернуть реквизированную сумку Геральта, где содержались, кроме прочего, наличности банковские чеки. «Движимое имущество ведьмака», — разъяснил он не без иронии, — «было воспринято властью Кауцио Проэкспенсис во обеспечении расходов в качестве взноса в счет судебных издержек и будущего наказания». Ругаться было бесцельно и бессмысленно. Геральту следовало радоваться, что на выходе ему отдали хотя бы те вещи, которые при задержании находились у него в карманах. Личные безделушки и мелкие деньги. Настолько мелкие, что никому не захотелось их красть. Он пересчитал оставшиеся медики и улыбнулся старушенцей. «И еще полк варты счастья, пожалуйста. За огурчик спасибо». После бабкиной сивухи мир заметно похорошал. Геральт знал, что это ненадолго, а потому ускорил шаг. Оставалось уладить еще кое-что. Латва, его кобылка, счастливо избежала внимания суда и не вошла в список Кауцио Проэкспенсис. Пребывала там, где он ее оставил, в конюшне, обихоженная и накормленная. Подобное ведьмак не мог оставить без награды, независимо от состояния собственного кармана. Из горсти серебряных монет, что уцелели во вшитом в седле тайничке, несколько сразу досталось конюху. У сердяги от оной щедрости аж дыхание сперло. Горизонт над морем темнел. Геральту казалось, что он примечает там искорки молний. Перед входом в Кардигардию он предусмотрительно набрал в грудь свежего воздуха. Не помогло. Госпожи-стражницы, видно, употребили сегодня больше фасоли, чем обычно. Значительно, значительно больше. Как знать, может, нынче было воскресенье. Одни, как обычно, ели, другие играли в кости. Увидав его, поднялись из-за стола и окружили Геральта. «Гляньте-ка, ведьмак!» — сказала комендант, стоя почти вплотную. «Взял и прилез!» «Я покидаю город. Пришел забрать свое имущество». «Ежели мы позволим!» Вторая стражница толкнула его локтем, словно бы случайно. «То что нам за это будет? Выкупить надобно, братка, выкупить! Верно ж, девки, что мы прикажем ему сделать? А пусть каждую в голую задницу поцелует!» И лизнет, да поглубже. Да ну, вдруг заразу какую занесет. Но ведь должен он нам. Еще одна наперла на него бюстом твердым, будто скала. Че-нибудь приятное сделать, нет? Песенку пусть нам споет. Другая громко пернула. А мелодию под этот мой тон подберет. Или под мой. Другая пернула еще сильнее. Потому как мой погромче будет. Остальные дамы аж за бока от смеха хватались. Геральт прокладывал себе дорогу, пытаясь не переусердствовать с применением силы. В этот момент дверь склада депозитов распахнулась, и на пороге появился Милздарь в бурой японче и берете. Депозитарий Гансхорик, или как там его. Увидав ведьмака, раззявил широко рот. — Вы? — выдавил. — Как же оно? Ваши мечи? — Именно что мои мечи, попрошу их отдать. — Эти... Гансхорик захлебнулся, хватаясь за грудь, с трудом сглатывая воздух. — Эти у меня ж тех мечей нет. — Что-что? — Нет. Лицо Ганс-Хорика покраснело и искривилось, словно в пароксизме боли. — Их же забрали! — Это как? Геральт почувствовал, как его охватывает холодное бешенство. — Забрали! — Как это забрали? Он ухватил депозитария за ворот. — Кто, сукин ты сын, их забрал? Что это в душу мать должно значить? — Расписка! — Вот именно! Он почувствовал на плече железную хватку. Комендант стражи оттолкнула его от захлебывающегося Ганс-Хорика. — Именно! Расписку покажи! Расписки у ведьмака не было. Расписка на хранение оружия осталась в его сумме, реквизированной судом, как взнос в счет судовых издержек и будущего наказания. — Расписка! — Нет, но... — Нет расписки, нет депозита, — не дала ему закончить комендант. — Мечи забрали, аль не слышал? Сам же, должно быть, и забрал, а теперь яйцами тут бренчишь. Чего-нибудь у нас отжать хочешь? Не выйдет. Пшел прочь! — Не уйду пока! Комендант, не разжимая хватки, оттащила Геральта и развернула его лицом к двери. — Пошел нахер! Геральт не бил женщин, однако не испытывал ни малейших угрызений совести относительно особы, у которой плечи словно у борца, живот в виде рулета, а икры, как у дискобола, и которая вдобавок пердела, словно мул. Он отпихнул коменданта и изо всех сил саданул в челюсть своим любимым правым хуком. Остальные замерли, но лишь на миг. Еще до того, как комендант рухнула на стол, разбрызгивая вокруг фасоли перечный соус, они насели на ведьмака. Одной он без раздумий расквасил нос, второй ударил так, что щелкнули зубы. Двух угостил знаком Аарт, те словно куклы полетели на стойку с алебардами, завалив их все с неописуемым лязгом и грохотом. Сам же он получил в ухо от их измазанной соусом предводительницы. Другая стражница, та с твердым бюстом, облапила его сзади по медвежье. Саданул локтем, та же взвыла. Коменданта он толкнул на стол, приласкал размашистым хуком. Ту с расквашенным носом рубанул в солнечное сплетение и повалил на землю. Услышал, как ее стошнило. Еще одна, получив висок, ударилась стриженным затылком о столб. Обмякла, глаза ее моментально затянуло поволокой. Но на ногах оставались еще четверо. Его преимуществу пришел конец. Он получил по затылку и сразу же в ухо, а потом по хребту. Кто-то из них подсек ему ноги, двое навалились сверху, придавили, работая кулаками. Оставшиеся не жалели пинков. Ударом головой в лицо ведьмак вырубил одну из прижимавших его, но сразу же навалилось следующее. «Комендант», — как определил Геральт по капающему соусу. Ударом сверху она добавила ему в зубы. Он плюнул ей кровью прямо в лицо. «Нож!» — орала она, тряся стриженной головой. «Дайте мне нож! Яйца ему отрежу!» «Зачем нож?» — крикнула другая. «Я их ему отгрызу!» «Стоять! Смирно! Что здесь происходит? Смирно, я сказал!» Оглушительный и призывающий к послушанию голос прорвался сквозь гром сражения, уняв стражниц. Они выпустили Геральта из объятий. Он встал, с трудом превозмогая боль. Вид поля боя несколько улучшил его настроение. Не без удовольствия он оглядывал свои достижения. Лежавшая под стеной стражница уже открыла глаза, но не спешила возвращаться в вертикальное положение. Вторая, согнувшись, сплевывала кровью и ощупывала пальцами свои зубы. Третья, та, с расквашенным носом, пыталась подняться, но то и дело падала, оскальзываясь в луже собственной фасолевой блевотины. Из всей шестерки на ногах пребывала лишь половина, поэтому результат его устраивал. Даже с учетом того факта, что когда б не вмешательство, сам ведьмак получил бы серьезные травмы, и не факт, что сумел бы уйти на своих двоих. Между тем вмешавшимся оказался прилично одетый и лучившийся авторитетом мужчина с благородными чертами. Геральт не знал, кто это. Зато прекрасно знал его спутника. Узана в изысканной шапочке с приколотым к ней пером белой цапли, с блондинистыми локонами до плеч, завитыми на бигудях. Того, кто носил дуплет цвета красного вина и рубаху с кружевным жабо. С неизменной лютней и неизменной же наглой ухмылкой на губах. — Привет, ведьмак! Ну и вид у тебя! С эдакой-то расквашенной рожей! Со смех лопнуть! — Привет, Лютик, я тоже рад тебя видеть. — Что здесь происходит? Мужчина с благородными чертами упер руки в бока. — Ну, что с вами? Доложиться по уставу немедленно! — Это тот вон! Комендант вытряхнула из ушей остатки соуса и обвиняюще указала на Геральта. «Он виноват, вельможный господин инстигатор! Скандалил и кричал, а потом в драку кинулся! А все из-за мечей каких-то из депозита, на которые он и расписки-то не имел! Ганс-Хорик подтвердит! Эй, Ганс-Хорик, что ты там в углу сидишь, обосрался, что ли? Шевели задницей, встань, скажи вельможному господину инстигатору! Эй, Ганс-Хорик, да что с тобой?» Довольно было взглянуть повнимательнее, чтобы уразуметь, что с Ганс-Хориком. Не требовалось даже проверять пульс, достаточно было увидеть его белое, словно мел, лицо. Ганс-Хорик был мертв. Просто-напросто мертв. «Мы проведем следствие, господин из Ривии», — сказал Ферран де Литтенхоф, инстигатор королевского трибунала. «Ежели подашь официальную жалобу, мы будем обязаны ее расследовать, так гласит закон. Возьмем на допрос всех, кто во время ареста и суда имел доступ к твоим вещам. Арестуем подозреваемых. Тех, кого обычно?» «Прошу прощения». «Ничего-ничего». «Ну вот, дело наверняка прояснится, а виновные в краже мечей будут привлечены к ответственности, если и вправду кража случилась. Ручаюсь, что мы решим загадку и извлечем истину на поверхность. Раньше или позже?» «Я предпочел бы раньше». Ведьмаку не слишком нравился тон инстигатора. «Мои мечи — это моя жизнь, я не могу без них выполнять свою работу. Знаю, многие считают мою профессию злом, а личность моя воспринимается в негативных тонах, что проистекает из предрассудков, предубеждений и ксенофобии. Я надеюсь, этот факт не окажет влияния на следствие?» «Не окажет», — сухо ответствовал Ферран де Литтенхоф. «Поскольку главенствует здесь закон». Когда челядь вынесла тело почившего в бозе Ганс-Хорика, по приказу инстигатора устроили ревизию склада оружия и всего здания. Как легко было догадаться, от мечей ведьмака не осталось и следа. А все еще дувшаяся на Геральта комендант продемонстрировала им подставку с шипом, на которой покойник надевал погашенные депозитные расписки. Среди них вскоре нашлась и расписка ведьмака. Комендант прошерстил реестр, чтобы через минутку сунуть им его под нос. «Прошу!» — ткнула с триумфом пальцем. «Все путем, отметка об изъятии. Подпись «Герланд из Рыбли». Я ведь говорила, что ведьмак здесь был и сам свои мечи забрал. А теперь наверняка скандалят, чтобы возмещение выбить. Из-за него Ганс-Хорик копыта отбросил. От сокрушения желчего залила и капец парняги». Но ни она, ни кто другой из стражниц не решились притом засвидетельствовать, будто они на самом деле видели Геральта, когда тот якобы забирал оружие. «Да тут постоянно кто-то крутился», — объясняли. «Они были заняты, потому как ели». Над крышей здания суда кружили отчаянно вопя чайки. Ветер унес грозовое облако с моря к югу. Выглянуло солнце. «Я хотел бы заранее предупредить», — сказал Геральт, «что мечи мои наделены сильными чарами. Только ведьмаки могут к ним прикасаться. У других же они отбирают витальную силу. Проявляется сие в упадке мужской силы, то есть в половой слабости, абсолютной и необратимой». «Это учтем», — кивнул инстигатор. «Однако я просил бы вас не покидать город. Я склонен не обращать внимания на скандал в Кардигардии, поскольку до скандалов там доходит постоянно. Госпожи стражницы слишком легко поддаются эмоциям. А поскольку Юлиан, в смысле господин Лютик, поскольку он готов поручиться за вас, я уверен, и ваше дело в суде разрешится благоприятно». «Мое дело, — прищурился ведьмак, — не более чем преследование. Травля, взросшая на предубеждениях и антипатии». «Доказательства будут тщательно рассмотрены, — отрезал инстигатор. И на их основании будут предприняты определенные действия, так гласит закон. И вы, господин из Ривии, должны придерживаться этих условностей». «Кто внес за меня задаток?» Ферран де Литтенхоф отказался раскрыть инкогнито ведьмачьего доброжелателя, холодно попрощался и в сопровождении челяди направился к выходу из суда. Лютик только этого и ждал. Едва они покинули рынок и вошли в переулок, он выложил все, что знал. «Воистину, череда несчастливых совпадений, дружище Геральт, и злополучных инцидентов. А ежели речь о залоге, то внесла его за тебя некая Лита Нейт, среди своих известная как Коралл, по цвету помады для губ, которую она использует. Это чародейка, она прислуживает Белагуну, здешнему корольку. Все ломают голову, зачем она это сделала? Потому как никто иной, как именно она же, и отправила тебя за решетку». «Что?» «Говорю же, именно Коралл на тебя донесла. И это как раз никого не удивило, повсеместно известно, что у чародеев на тебя зуб. А тут вдруг сенсация. Чародейка ни с того ни с сего выплачивает поручительство и вытаскивает тебя из узилища, куда ее же стараниями тебя и кинули. Весь город... Повсеместно весь город, что ты выдумываешь, Лютик? Я использую метафоры и перефразы. Не делай вид, что не понимаешь, ты ведь меня знаешь. Конечно, не весь город, а исключительно хорошо информированные люди, пребывающие близ правительственных кругов. И ты, стало быть, тоже вроде как пребывающий? Угадал. Ферран мой кузен, сын брата моего отца. Я тут наведался к нему с визитом по-родственному и узнал о твоих проблемах. Я сразу же за тебя горой встал, в этом ты, надеюсь, не сомневаешься? Ручался ему насчет твоей честности, вспомнил Йеннифер. Благодарю сердечно. Сарказм твой, извиняю. Я должен был о ней рассказать, чтобы кузен уразумел, что тутошняя магичка обвиняет и очерняет тебя из зависти и ревности, что все обвинения ложные, что ты никогда не унижаешься до финансовых махинаций. В результате моего заступничества Ферран де Литтенхоф, королевский инстигатор, высший по рангу экзекутор закона, уже убежден в твоей невиновности. — Мне так не показалось, — заявил Геральт. — Напротив, чувствовалось, что он мне не доверяет. Ни в деле он их злоупотреблений, ни в деле исчезновения мечей. Слышал, что он говорил о доказательствах. Доказательство для него — фетиш. Значит, доказательством махинации станет донос, а доказательством мистификации с кражей мечей — подпись Герланда из Рыбли в реестре. К тому же, это его выражение лица, когда он просил меня не покидать город. — Ты к нему несправедлив, — ответил Лютик. — Я знаю его лучше твоего. То, что я за тебя вступаюсь, для него значит больше дюжины дутых доказательств. А просил он совершенно уместно. Отчего, как думаешь, оба, он и я, направились в Кардигардию, чтобы удержать тебя от глупостей? Некто, говоришь, клевещет на тебя, фабрикует фальшивые доказательства, так не давай этому некту в руки неопровержимых доказательств, а таким было бы бегство. — Может, ты и прав, — согласился Геральт. — Но инстинкт подсказывает мне кое-что иное. Мне следует драпать, прежде чем меня здесь окончательно втянут в ловушку. Сперва камера, потом залог, теперь еще и мечи. Что дальше? Проклятие, да я без меча чувствую себя как кулитка без раковины. Слишком уж ты принимаешь все близко к сердцу, как мне думается. В конце концов, мало ли здесь лавок. Махни рукой на те мечи, да купи себе другие. А если бы украли твою лютню, добытую, помнится, при довольно драматических обстоятельствах? Ты разве не принял бы это близко к сердцу? Махнул бы рукою и пошел покупать себе другую в лавке за углом? Лютик непроизвольно сжал руки на лютне и боязливо стрельнул глазами по сторонам. Никто из прохожих, однако, не походил на потенциального похитителя инструментов и нездорового интереса к его уникальной лютне не выказывал. — Ну да, — выдохнул он. — Верно. Подобно моей лютне, твои мечи единственны в своем роде и незаменимы. К тому же, как ты там сказал, закляты вызывают магическую импотенцию? Зараза, Геральт! И ты говоришь мне об этом только теперь? Я ведь частенько бывал в твоей компании от этих мечей на расстоянии вытянутой руки, а то и ближе. Теперь-то мне все ясно, все-то я понимаю. В последнее время, пес его дери, бывали у меня определенные трудности. Успокойся. Насчет импотенции я слегка присочинил. Придумал это, пока ждал, рассчитывая, что разойдется слух, что вор испугается. Или испугается, то утопит мечи в огноище, — резво констатировал Барт, все еще слегка бледный. И ты никогда их не найдешь. Лучше положись на моего кузена Ферана. Он тут инстигатор долгие годы, у него целая армия шерифов, агентов и шпиков. Мигом сыщут преступников, вот увидишь. — Если воры еще здесь, — заскрежетал зубами ведьмак. — Могли ведь дать деру, когда я сидел в холодной. — Как ты говорил, зовут ту чародейку, благодаря которой я туда попал? — Лита Нейт, прозвище Коралл. Я догадываюсь, что ты хочешь сделать, дружище, но не знаю, хорошая ли эта идея. Все-таки чародейка. Чародейка и женщина в одном лице. Словом, иной вид, рациональному пониманию не поддающийся, функционирующий по неясным для простых мужчин законам и принципам. Да что я тебе рассказываю, ты и сам все прекрасно знаешь. У тебя ведь богатейший опыт. Что это за шум? Бесцельно слоняясь по улицам, они оказались неподалеку от небольшой площади, над которой разносился все заглушающий, нестихаемый стук молотков. Как выяснилось, трудилась здесь внушительная бочарная артель. У самой улицы под навесом громоздились ровные штабеля высушиваемых клепок. Перенесенные отсюда босыми подростками, клепки оказывались на столах, где их прилаживали в специальные упоры и обрабатывали скобелями. Обработанные клепки отправлялись к следующим ремесленникам. Те отделывали их на длинных строгальных лавках, стоя над ними в раскоряку, по щиколотку в стружке. Готовые клепки попадали в руки бондарей, которые и соединяли их в одно целое. Геральт некоторое время приглядывался, как под давлением хитроумных тисков и скручиваемых болтами стяжек возникает обрез бочки, укрепляемый после с помощью набитых на изделия железных обручей. Аж на улицу выплескивался пар из больших котлов, в которых бочки парили. Из глубин мастерской, с подворья, долетал запах прокаливаемого в огне дерева. Там бочки закаляли перед дальнейшей обработкой. «Как не увижу бочку, — заявил Лютик, — так и тянет меня на пиво. Пойдем-ка за угол, знаю одну симпатичную корчму. Иди сам, я проведаю волшебницу. Сдается, я знаю, кто она, я уже ее видел. Где ее найти? Не делай такого лица, Лютик. Это она, полагаю, исток и первопричина моих проблем. Я не стану ждать развития событий, пойду и спрошу прямо. Не могу я здесь, в этом городке, торчать. Хотя бы потому, что с деньгами у меня, знаешь ли, туговато». «На это, — гордо произнес трубадур, — ремедиум мы отыщем. Я помогу тебе финансово. Геральт, что происходит?» «Вернись к бондарям и принеси мне клепку». «Что?» «Принеси мне клепку, быстро!» Улочку загородили три мощных дуболома с погаными, небритыми и немытыми мордами. Один, плечистый настолько, что казался почти квадратным, держал в руке окованную дубину толщиной с вымбовку кабестана. От нидерландского «виндбум», от «винден» — «навевать» и «бум» — «дерево». Выемный рычаг, служащий для поворота кабестана, стоячего ворота для подъема и спуска якоря. Второй в кожухе шерстью наружу нес тесак, а за поясом торчал у него абордажный топорик. Третий, загорелый словно мореход, вооружен был длинным и примерзко выглядевшим ножом. «Эй ты, ревизская вонючка!» — начал тот квадратный. «Как себя чувствуешь без мечей за спиной? Словно с голым задом на ветру, да?» Геральт не поддержал беседу. Ждал. Слышал, как Лютик спорит с бондарями насчет клепки. «Нет уже у тебя клыков, выродок! Ядовитая ты ведьмачья гадина!» Продолжал квадратный, из всей тройки видно самый поднаторевший в ораторском искусстве. «А гадину без клыков никто не забоится, потому как теперь она на вроде червяка или какой иной миноги глистовой. Мы такую мерзость под каблук берем и вдребезги давим, чтоб не смело больше в города наши заходить меж честных людей. Не станешь, падаль, наших улиц своей слизью пачкать! Бей его, братки!» «Геральт, лови!» Он на лету подхватил брошенную клепку, увернулся от удара палкой, жахнул квадратного в голову, крутанулся, стукнул головореза в кожухе по локтю, головорез заорал и выпустил тесак. Ведьмак ударил его в сгиб колена и повалил, после чего скользнул мимо и шваркнул клепкой по виску. Не дожидаясь, пока головорез упадет и не прерывая движения, снова вывернулся из-под палки квадратного, рубанул его по пальцам, сжимавшим дубье. Квадратный зарычал от боли и палку выпустил. А Геральт опять ударил его в ухо, потом по ребрам и в другое ухо, а потом пнул в пах с размаху. Квадратный рухнул и сделался шарообразен, сворачиваясь, корчась и тычась лбом в землю. Загорелый, самый быстрый и увертливый из троицы, затанцевал вокруг ведьмака. Умело перебрасывая нож из руки в руку, атаковал на полусогнутых, рубя накрест. Геральт легко избегал ударов, отступал, ждал, пока тот подшагнет слишком близко. А когда это случилось, размашистым ударом клепки отбил нож, пируэтом обошел нападавшего и приложил его по затылку. Поножовщик упал на колени, а ведьмак жахнул его в правую почку. Жахнутый завыл и выгнулся, и тогда ведьмак хряпнул его пониже уха, в нерв, известный медикам как приушное сплетение. «Ой-ой», — сказал Геральт, стоя над вьющимся, хрипящим и задыхающимся от крика морячком. «Это, наверное, больно». Головорез в кожухе вытянул из-за пояса топорик, однако не поднимался с коленей, не зная, что делать. Ведьмак развеял его сомнения, ударив клепкой по спине. Улочкой, расталкивая толпившихся зевак, бежали челядники из городской стражи. Лютик утихомиривал их, ссылаясь на знакомство. Горячо толковал, кто был напавшим, а кто действовал в пределах самообороны. Ведьмак жестом подозвал барда. «Проследи», — сказал, — «возьмут ли мерзавцев под стражу? Повлияй на кузена Инстигатора, чтобы их покрепче прижал. Они или сами имели отношение к покраже мечей, или же кто-то их нанял. Они знали, что я безоружен, поэтому отважились напасть. Клепку отдай бондарям. «Мне эту клепку пришлось купить», — признался Лютик. «И, пожалуй, я хорошо сделал. Как вижу, досочкой ты владеешь неплохо. Носить бы тебе ее постоянно». «Я собрался к чародейке нанести визит. Мне что, идти с клепкой?» «Для чародейки», — скривился Лютик, — «пригодилось бы что потяжелее, факт. Например, дубина. Один мой знакомый философ говаривал, идя к женщине, не забудь взять с собой Лютик. Хорошо, хорошо, я объясню тебе, как попасть к магичке. Но сперва, если позволено мне будет присоветовать... Ну? Наведайся в баню и нанеси визит цирюльнику».